Принцип неожиданности применительно к бизнесу. В бизнесе принцип неожиданности служит весьма важной тактикой, которая поможет вам обрести существенное преимущество. Этот принцип можно свести к одному слову – скорость. Элементы скорости, неожиданности и хитрости имеют такое колоссальное значение для успешного проведения военных кампаний, что большинство войн развязываются именно с внезапной атаки, после которой уже формально объявляется о начале войны. Первая крупная война 20 века, русско-японская, началась с внезапного нападения японского флота на Порт-Артур в Китае ночью 8 февраля 1904 года. Официально война была объявлена двумя днями позже. 5 японских дивизий высадились 5 мая, чтобы атаковать русские укрепления в горах Нанхана. Вскоре более 80 тысяч японских солдат окружили Порт-Артур, который защищали менее 42 тысяч человек. Оборона длилась 7 месяцев, но в итоге 2 января 1905 года крепость была сдана японцам. Поражение России в этой обороне стало прямым следствием элемента внезапности нападения на русский флот в Порт-Артуре. Успешно заканчивается все, что противник ожидает менее всего. Фридрих Великий. Сунь Цзы писал: «Стремительность – основа военных действий. Воспользуйтесь неподготовленностью противника и неожиданным направлением удара атакуйте неохраняемые позиции». Нападение на Перл-Харбор. Нападение на Перл-Харбор, военно-морскую базу США на Гавайских островах, 7 декабря 1941 года стало, вероятно, самым дерзким и ошеломляющим нападением. Военный историк Джон Прадос писал: «Нападение на Перл-Харбор – это самое массовое использование авианосцев, самый широкий радиус действия проведения морской атаки, самая крупная воздушная атака морской цели и самые детально продуманные усилия по координации атак авиации и подводных лодок». Японцы нанесли удар вскоре после рассвета. 18 американских военных кораблей были затоплены и повреждены. Уничтожено 188 самолетов, погибло 2400 человек. Успешное применение японцами элементов внезапности, стремительности и хитрости до сих пор является предметом изучения. Клиенты сегодня жаждут скорости, и голод этот практически нельзя утолить. Клиенты желают немедленного удовлетворения своих запросов и вознаграждений. В действительности для большинства покупателей моментальное удовлетворение уже не является достаточно быстрым. Зачастую клиент, который до сегодняшнего дня даже не знал, что ему нужен ваш товар, хочет его получить, да при этом еще, как говорится, вчера. Лояльность завоевывается моментальным удовлетворением покупателей. Вы должны действовать намного быстрее, чем ваши конкуренты. Ваша задача – обслужить клиента в реальном времени. Другими словами, незамедлительно, прямо сейчас. Незамедлительное обслуживание – это ключ к привлечению и завоеванию покупателей. Реальное время представляет собой минимальный его отрезок между идеей и ее воплощением. Вашим девизом в работе с клиентами должны стать слова: «Мы не заставим себя ждать». Покупателям обычно весьма импонируют компании, которые все для них делают с рекордной скоростью. Каждый раз, когда у клиента возникает проблема или вопрос, отвечайте: «Мы не заставим себя ждать». Эти слова звучат для него чудесной музыкой. Даже если вы не в состоянии приняться за дело сразу, уверьте клиента, что вы прекрасно поняли его проблему или вопрос и начнете действовать без промедления.